Одно было адресовано Полю, другое — Конгрессу. Пьер не жалел трудов, чтобы именно теперь, после неудачи Лафайета, гарантировать господину фон Штейбену почетный прием в Филадельфии. «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах», — писал он Полю, «для этого заслуженного полководца, которого я горжусь назвать своим другом. Если ему понадобятся деньги, наделите его ими щедро. Это будут хорошо помещенные деньги. Если их суждено потерять, я с радостью их потеряю, лишь бы только этот великий муж занял подобающее ему место в великой борьбе за свободу, которую ведет Америка. Лучших процентов, чем его дела, я не желаю. Помогите ему, дорогой мой Поль». Конгрессу Пьер писал в поучающем тоне. «Искусство успешно вести войну — это соединение храбрости, осмотрительности, теоретических знаний и практического опыта. Всем этим в избытке обладает великий воин, которого я имею честь к вам направить. Товарищ по оружию Фридриха Прусского, он 22 года подряд занимал при нем ответственнейшие посты. Такой человек будет и у вас достойным помощником, мосье Вашингтона». Снабженный двумя этими письмами, господин фон Штейбен отправился за океан. Обеспечение услуг этого офицера Америки обошлось Пьеру почти в 12 тысяч ливров, что составляло около половины присланного доселе Полем. Письмо Поля лишило Пьера последней реальной надежды на получение денег от Конгресса в ближайшем будущем. Но это не мешало ему вкладывать все больше и больше средств в строительство дома. Архитектор Лемуан неоднократно предупреждал Пьера, что не уложится в смету, выполняя новые и новые его прихоти. Пьер величественно сказал: «Ну что ж, значит, мы выйдем из вашей сметы только и всего». Он радовался, когда мосье Лемуан гордо и озабоченно заявлял, что уже много лет ни одно частное лицо в Париже не строила таких роскошных зданий. Тереза, для которой Пьер строил дом, выказывала обидное равнодушие к его затее. У нее было только одно желание — сделать комнаты, предназначенные для нее и для маленькой Эжени, как можно более непритязательными и простыми, похожими на медонские. Немного поспорив с ней, Пьер исполнил ее желание. Жюли, напротив, принимала в строительстве и меблировке дома живейшее участие. Обиженная решением Пьера прожить остальную часть своей жизни без нее, она, тем не менее, ревностно вмешивалась во все распоряжения и действия архитектора. А когда Пьер осторожно намекнул ей, что хотел бы перевести в новый дом некоторые дорогие его сердцу вещи, картины и мебель из дома на улице Конде, пришла в яростное негодование. Он хотел взять с собой прежде всего письменный стол из своего кабинета, затем ларец и широкий диван из смежной комнатки, с которым было связано столько приятных воспоминаний. И, наконец, портреты Дюверни и Дезире, а также модель носовой части Орфрея. В большом старом доме отсутствие этих вещей едва ли было бы заметно, но Жюли поднимала шум из-за каждого предмета. Она взбунтовалась даже против удаления портрета Дезире, который всегда ее злил. Она упрекала брата за то, что тот плохой семьянин. Если бы папаша Корон увидел, что Пьер бросает сестру на старости лет, он бы, конечно, перевернулся в гробу. В результате великолепный письменный стол работы мастера Плювине остался на старом месте. Для нового дома Пьер заказал мастеру Лалонду еще более дорогой, с резьбой по рисункам Соломбье. Оставил он Жюли и модель носовой части Орфрея. Все остальное, несмотря на ее крики, он перевез в новый дом. Еще горячее спорили о том, кто из прислуги останется в старом доме и кто переедет в новый. Жюли отнюдь не считала само собой разумеющимся, что камердинер Эмиль должен последовать за Пьером. «Этот раздел проходит через мое сердце», — кричала она. Еще неистовее сражалась она за племянника Фелисьена. Дело в том, что Фелисьен Лепин слишком повзрослел для коллежа Монтедю. Не будучи самым старшим по возрасту, он в свои 16 лет производил впечатление самого взрослого из учеников, и его нельзя было долей держать в коллеже, которым он и без того тяготился.